лечебной и эстетической стоматологии Петра представляет программу «Зубная фея Петра». Добрый день, еще раз добрый день всем, кто слушает радио ВК. Я Олег Тихомиров, с большим удовольствием представляю вам первый выпуск нашей новой программы «Зубная фея Петра». И напротив меня автор этой программы Татьяна Дмитриевна Прокопик. Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна. Здравствуйте. Я хочу сказать, что Татьяна Дмитриевна – это кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-терапевт, пародонтолог, автор работ, опубликованных в российской международной печати, автор методики лечения, ну и, конечно, главный врач стоматологической клиники Петра. Ну и уже, собственно, по всему, что я сказал, будет понятно, что мы будем говорить про красивые, здоровые, ну, сначала не красивые, не здоровые, а потом красивые, здоровые зубы. И я, наверное, так вот начну, предложу точнее тему с того, что я страшно в свое время, наверное, как и все, или как многие, но я просто дико боялся зубных врачей. В школе, когда в школе я их не боялся, мне, значит, а там же вот эти кабинеты были, и детей, соответственно, туда водили. И когда мне пару раз посверлили зубы, я понял, что это нечто такое. Лучше у меня совсем не будет зубов, чем я буду терпеть эту муку, боль адскую и так далее. Вот. И в результате, конечно, зубы я запустил и вот терпел, а потом наступили более, так сказать, благоприятные времена в нашей стране, стали появляться новые клиники частные и новые методики. И вот после долгих уговоров меня, наконец, позвали. В общем, удалось людям затащить меня в одну из таких клиник, и мне там полечили зубы, и я до сих пор счастлив. Вы знаете, и я вот, собственно, хотел начать наш разговор с того, чтобы вы рассказали нам о том, что же такое современная стоматология, а не вот эти страшные люди, которые были там в нашем детстве лет 30-40 назад. Ну, история, которую вы рассказали, наверное, она актуальна практически для каждого первого жителя нашей страны тех лет. И сказать, что стоматология, которая существует сейчас, и стоматология, которая существовала раньше, что она отличается, это ничего не сказать. Совершенно два разных понятия. Современная стоматология, безусловно, это очень качественное оборудование, это совершенно другие расходные материалы, это совершенно другой подход к тем проблемам, которые были и тогда, и сейчас. Ну и, соответственно, другой результат, который мы получаем после решения этих проблем. Ну и, соответственно, наверное, самое главное – это абсолютная безболезненность лечения, которую мы можем обеспечить на любом этапе стоматологического лечения для любого пациента. Результат, который мы получаем, безусловно, он радует не только нас, но и радует пациента, поэтому, соответственно, тот дискомфорт, либо страх, который был у людей, он постепенно проходит, и люди понимают, что, в принципе, от чего мы боялись-то. В общем-то, ничего не страшно, ничего не больно. Нет, там ведь еще какая беда, то, что вроде раньше и пытались обезболивать, но ведь никто не подбирал лекарства. И, например, я помню, что у меня была, опять же, такая проблема. Ну, извините, что я все про себя, про кого мне еще рассказывать. Такой тоже опыт. Что я, оказывается, не переношу новокаин. Там, вот, и все, и мне там нехорошо стало. А потом я выяснил, что можно подбирать лекарства для людей. Так? Конечно, да. Сегодня существует целый спектр очень качественных анестетиков. Это препараты, которые можно подобрать для любого пациента, потому что есть не только непереносимость, да, а есть такая проблема, например, как сердечно-сосудистые заболевания у людей с повышенным артериальным давлением или, например, у женщин в период беременности мы не можем применять те или иные препараты. Поэтому широкий спектр анестетиков позволяет нам для любой подгруппы пациентов выбрать именно то, что необходимо. Но в частности, что касается вас, если у вас есть какая-то аллергическая реакция, на сегодняшний день самый правильный вариант – это сделать аллергопробу, то есть провести подбор именно того препарата, который вам подойдет и не вызовет у нас в будущем никаких побочных эффектов, и вы спокойно будете получать лечение, не думая о том, будут ли у вас какие-либо осложнения со стороны аллергических реакций. Ну и вот если дальше говорить о красивых и здоровых зубах, я опять же все время буду немножко как бы назад возвращаться. Ну, вполне порядке вещей считалось, когда у людей там стояли металлические зубы. золотые зубы, да, это считалось особым таким шиком, ну вот. А потом они раз и все куда-то, вот эти люди пропали. Я надеюсь, что они просто сходили в нормальные клиники, поставили нормальные зубы. Вот что можно сказать об эстетической стороне стоматологии? Ну, эстетическая сторона стоматологии сегодня просто имеет невероятные возможности в своей реализации, потому что те ресурсы, которыми располагает любая более-менее серьезная клиника, она, как бы, они позволяют нам осуществить те задачи, которые ставит перед нами пациент. А пациент ставит следующие задачи. Я хочу, чтобы у меня была очень красивая улыбка, чтобы она выглядела естественно, чтобы я чувствовала себя комфортно, уверенно, чтобы в жизни у меня не было никаких комплексов, чтобы в любых ситуациях я чувствовала себя на высоте. Но это абсолютно нормальное желание, и именно эстетическая стоматология позволяет нам это решить. Здесь может вопрос стоять, либо не нравится цвет зубов. Тогда, пожалуйста, можно провести там отбеливание эмали, например, да, либо не нравится форма зубов. Тогда можно провести реконструкцию улыбки и сделать это с помощью либо виниров, ортопедических коронок, каких-то там, не говорим сейчас, да, там о золотых коронках, либо о металлокерамике. Здесь эстетическая стоматология. Это безметалловая керамика, это керамика на диоксиде циркония, на драгоценных сплавах. Если, допустим, не нравится форма или конфигурация, в принципе, зубного ряда, то, конечно, это ортодонтия. Ортодонтия, которая позволяет нам провести исправление прикуса, причем совершенно разными технологиями, но добиваемся очень хороших результатов. Поэтому здесь вопрос сейчас, в принципе, не стоит о том, что это сделать невозможно. Даже если отсутствует группа зубов, либо зубы утрачены давно, да, в частности, вот в советское время, когда удаляли просто... Да, там просто вот просто... зачем лечить, да, все равно сгниет, давайте да, удалим. Да, да. Вот, поэтому сегодня мы можем нарастить костную ткань, если ее не хватает, можем провести какие-то реконструктивные операции и установить имплантанты, и восполнить те дефекты абсолютно комфортно для пациента, создать новую, полноценную, абсолютно функциональную и с эстетической точки зрения, и с функциональной точки зрения улыбку. А вот, кстати, хотел спросить у вас про имплантанты. Вот, ну, не знаю, я давно просто не заглядывал, у меня вроде как пока ничего не беспокоит. Знаю, что какое-то время назад была проблема в плане с приживаемостью. То есть одним подходят, другим не подходят, там вот какой-то риск, значит, существует. Ну, что вот поставят они раз, значит, и обратно отпадут. Вот на сегодняшний день эта проблема как-то вообще она решается? И вот что сейчас с этим? Проблема, безусловно, она существовала, потому что в прошлые времена, когда занимались имплантацией, конечно, это вот, ну, что называется, наугад, да, как бы вот это, называется, все шишки, они нарабатывались по ходу. С одной стороны, это, может быть, звучит как-то вот так вот тривиально, потому что каждый ставит себя на место человека, который был в такой ситуации и мог получить какой-то нежелательный, какой-то негативный опыт. С другой стороны, это в плане врачебного вот такого вот навыка, это очень хорошая школа была пройдена, потому что очень много наработок и очень много практических навыков и очень много именно информации и по костной пластике, и по самой имплантации, конечно, со временем наработали врачи, и уровень тех докторов, которые работают сейчас в данном направлении, конечно, он несопоставимо выше, чем тогда, когда только это все начиналось. Безусловно, перед операцией учитываются все особенности организма, проводится диагностика, причем не просто диагностика там, какая-то, там, да, допустим, там, сделать классический рентген, проводится компьютерная томография для того, чтобы увидеть, оценить состояние ткани, состояние сосудистой системы и так далее, для того, чтобы учесть все риски, для того, чтобы нам не допустить нежелательных осложнений и чтобы результат был, конечно, он максимально ожидаемый для нас. Ну и, безусловно, сейчас, я могу сказать, в отношении нашей клиники, наши хирурги-имплантологи, они не только имеют свой багаж опыта и знаний, но и получают его непосредственно на всех международных конференциях, участвуют сами в них. Недавно наши имплантологи посещали симпозиум имплантологический в Каннах, где состоялся съезд всех мировых так скажем, и звезд, и знаменитостей, и просто врачей, где шел круглый стол, где обменивались опытом, где были обсуждены те клинические случаи, которые раньше мы делали по наитию, да, вот как вот, ну, думаем, что так вот, ну, вроде как правильно должно быть, на самом деле так оно и есть. То есть, ну, это очень здорово на самом деле, это обмен опытом, обмен знаниями позволяет еще больше совершенствоваться в данном направлении. Ну и, безусловно, сама имплантационная система, какой бы марки мы ее ни взяли, она каждый год абсолютно, абсолютно точно могу вам сказать, совершенствуется. И материалы, которыми работают доктора на сегодняшний день, они несопоставимо выше на много порядков, чем те, которыми работали даже 5-7 лет назад. Да, вот есть ощущение такого прямо гигантского прогресса, оно есть. То есть прогресс, вот, да. Компьютеры сейчас медленнее развиваются, по-моему, чем стоматологические. Я вообще могу сказать, наверное, это очень аргументированно будет с моей стороны, что, в принципе, стоматология как наука, она, наверное, развивается быстрее, чем любое другое направление в медицине. И это очень здорово, потому что мы имеем возможности сделать для наших пациентов нечто большее, о чем раньше мы только мечтали. В частности, касаемо той же имплантации, да, пациенты раньше, которым ставился диагноз сахарный диабет, было табу на имплантацию, даже никто не брался. Сегодня уже такого не существует, и, в принципе, при грамотном ведении таких пациентов имплантация возможна, и она, возможно, успешная. Вот мы говорили про эстетическую сторону, значит, а вот бывает такая ситуация, когда приходит человек, ну вот у него вот такая особенность его лица, физиономии, строения, собственно, там, черепа, допустим, вот, и ему вот нормальные у него хорошие зубы, а вот ему, допустим, что-то не нравится, вот он говорит, я хочу сделать там по-другому, как на картинке. Вот. Вот с этим же вы тоже, наверное, сталкиваетесь. Вот есть какая-то вообще в этом смысле, ну, не знаю, с вашей стороны, ну, вы можете ли вы дать человеку совет все-таки, как-то убедить его, что ему делать, а чего не делать? Безусловно. Несмотря на то, что сейчас медицина, она испытывает глубочайшую коммерциализацию по своей сути, но нельзя забывать, что мы все-таки врачи. И главное правило «не навреди», оно должно быть в приоритете. И если у человека все в порядке, если у него абсолютно здоровая улыбка, если зубки абсолютно нормальные, ну да, существует какой-то пунктик, да, вот меня что-то не устраивает, именно поэтому у меня в жизни вот это не получается, я такой несчастный весь, и у меня ничего как бы вот не происходит, ничего не получается. Безусловно, здесь идет больше психологическая сторона вопроса. И даже если человек настаивает на каком-то радикальном решении, наша задача перевернуть это в его сознание и развернуть все-таки в правильном направлении, потому что исправив то, что по сути и так было, в общем-то, неплохо, мы не добьемся тех результатов, которые он на это возлагает. Можно предложить какие-то альтернативные пути. В частности, например, ну, у человека все хорошо, но хочу голливудскую улыбку. Что значит голливудская улыбка? Голливудская улыбка – это виниры, это безметалловая керамика. То есть это все равно более радикальное изменение структуры поверхности зубов. Это достаточно объемное мероприятие. Это, безусловно, очень дорогостоящее мероприятие. Но человек смотрит и говорит, я хочу. Ну, что предложить? Как бы, да, зубки у него хорошие. В общем-то, все неплохо. И, в общем-то, никаких изменений радикальных ему это не принесет. Ну, пожалуйста, давайте пробуем отбеливание эмали. Мы не повреждаем структуру зуба, мы ничего кардинально не меняем. Но вы получаете тот штрих к своей улыбке, который добавит ему тот вот необходимый момент, который в жизни вам принесет именно то, как бы вот, ту результативность, и вы будете увереннее, вы будете открытые улыбаться, вы будете больше общаться, достигать там каких-то, не знаю, ну, вот результатов и так далее. Действительно, так и происходит. Этот пунктик, он уходит, и таких пациентов очень много, которые понимают, что они чего-то хотят, в своем понимании они это как бы пересматривают именно в какую-то более радикальную сторону. На самом деле решить это все гораздо проще. И всегда с каждым пациентом здесь, конечно, идет работа индивидуальная, потому что здесь и психологическая идет работа, и функциональная работа идет, потому что если он настроен на что-то радикальное, то лучше его убедить вот в меньшей радикальности, в самом безобидном, как бы вот таком ракурсе. Зубная фея Петра. Да, это программа «Зубная фея Петра», и у нас в студии Татьяна Дмитриевна Прокопи, главный врач стоматологической клиники Петра. Ну, пожалуй, вы знаете, убеждать людей в том, что зубы должны быть красивые, что лучше лечиться, конечно, в приличных клиниках таких, с более современными технологиями. Я думаю, тут, в общем, все это как-то так понимают. Но одна из, в общем, наверное, важных таких вещей, которые людей сдерживают, это цена на стоматологические услуги. То есть сразу люди думать начинают, что ну, действительно слишком дорого, можно еще потерпеть. Вот как это коррелируется? От чего зависит цена на стоматологические услуги? На самом деле составляющих очень много. Угу. Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И здесь речь идет не только о там, вот, финальном, да, допустим, вот, исполнении там, пломбировочные материалы там, и так далее. А здесь, наверное, складывается в комплексе, начиная от помещения, где находится клиника, что это собственность, там, да, аренда, это, есть ли лицензия у медицинской организации, соблюдаются лицензионные требования этой организации и так далее. А, потому что все это составляет ту базу, да, от которой потом высчитывается непосредственно стоимость самой услуги. Это, конечно же, правильно, но здесь нельзя не сказать, что больше, наверное, все-таки влияет на саму вот эту ситуацию, конечно, экономическая ситуация в стране, в частности, и рост валют, и, безусловно, потому что одна сторона расходов, она как была, так и есть, да, а другая сторона расходов – это расходные материалы, к сожалению, ну, процентов на 95, наверное, это все-таки импортное производство. Это как везде у нас в медицине, мы все это прекрасно знаем. Да. Таблетки все покупают. Да, да, да. И, безусловно, невозможно избежать повышения цен, потому что растет именно стоимость расходных материалов. Хотя мы в свою очередь стараемся максимально этого не допустить, потому что понимаем, что услуга должна быть в любом случае доступна для населения. И стараемся все-таки оказывать очень качественную стоматологию, но по самым вот таким вот допустимым ценам. И нам это удается. Вот. Там ведь существует какой-то спектр, наверное. То есть, ну вот что самое необходимое и что доступно более-менее. Ну там, если человеку захотелось голливудскую улыбку, то это другие цены. Безусловно. Эстетическая стоматология, она в своем понимании подразумевает, что она более дорогая, так скажем, в исполнении. Классическая стоматологическая помощь, она, безусловно, она стандартная. И здесь нет каких-то там грандиозных затрат, особенно если люди следят за своими зубками, если они делают все вовремя, то, в принципе, я не думаю, что это какая-то колоссальная составляющая в затратах. Нет, достаточно все доступно и, самое главное, очень качественно. Да, вот это, как кажется, очень важный вопрос, что, допустим, ну, если у меня более, так сказать, недорогая или дешевая задача, то не получу ли я в этом случае ниже уровень обслуживания? Ни в коем случае. Меньше внимания? Нет, ни в коем случае. Здесь речь идет ни в коем случае не о снижении качества или внимания к пациенту. Нет, существуют стандарты лечения, от которых нельзя отходить ни на шажочек, потому что это повлечет за собой различные последствия. Уважающие себя клиники не позволят себе работать на некачественных расходных материалах, которые, в свою очередь, могут, да, существенно удешевить стоимость услуги. Но это, наверное, удел каких-то там медицинских организаций, которые, ну, не соблюдают, так скажем, требований, нет уважения к пациентам, не заботятся о своей репутации и, так скажем, недобросовестные, да, исполнители, понятно, услуги. Я понимаю, что вы говорите, конечно. Но, тем не менее, вот есть же какие-то способы такие, наверное, профилактика-то или еще что-то. Вот что делать, чтобы вот потом меньше расходовать на лечение, на содержание, так сказать, вот своего? Это очень хороший вопрос, потому что, в принципе, слово «профилактика» – это должна быть первостепенная, так скажем, вот мысль, которая, в принципе, у людей возникает при слове «стоматология». На Западе профилактика настолько широко развита, что здесь даже вопрос не стоит о тех проблемах, зачастую, которые для нас рядовые. Нет такой запущенности со стороны полости рта и здоровья именно каждого зуба в отдельности, потому что именно с детства прививается культура ухода за полостью рта. Это свое здоровье. Человек заботится о своем здоровье, и он понимает, что это нужно делать именно с ранних лет, и именно какие-то незначительные манипуляции, пусть даже это будут какие-то визиты к стоматологу, но они позволяют избежать в дальнейшем проблем, ну а, соответственно, это и финансовых затрат. А что можно сделать, да, допустим, вот для нас? Вот мы с вами разговариваем. Безусловно, это раз в полгода приходить на профосмотры. Никто их не заменит и никто их не отменит, потому что именно на профосмотрах выявляются те проблемы на ранних стадиях, которые решаются очень просто и очень легко. И, безусловно, если мы сегодня говорим с вами о финансовой составляющей, она для всех важна, достаточно недорого. Если у человека все в порядке и была просанирована полость рта, то есть все пролечено, как бы подготовлено, все идеально сделано, наблюдайтесь и приходите раз в полгода и проводите профессиональную гигиену полости рта. Это потрясающая манипуляция, которая позволяет избежать колоссальное количество ненужных осложнений, ненужных заболеваний и так далее. Проводите дома качественную гигиену полости рта, не ленитесь, не нужно чистить зубки там 20-30 секунд, хотя бы 2-2,5 минутки. Правильные движения, то есть уделяйте этому внимание. Дополнительные средства гигиены – это и зубная нить, или флосы. Это специальные полоскания для полости рта, желательно, чтобы они были без спирта. Это ирригатор, как прибор, который промывает подесневые пространства, особенно у людей, которые имеют ортопедические конструкции любые, у которых установлены импланты, у которых есть проблемы с заболеваниями пародонта и так далее. То есть это очень простые манипуляции, которые в ежедневном использовании позволят нам, опять-таки, избежать ненужных проблем и уменьшить затратную составляющую на стоматологию, неважно, эстетическую или классическую, но в любом случае это будет гораздо-гораздо проще, чем ничего не делать. Банально заставлять себя в день, ну, немножечко, на минутку, на полминутки больше уделить себе внимание, это будет очень здорово. И я всегда говорю людям, которые заботятся о себе именно с этой стороны, большое спасибо, что вы это делаете, потому что на самом деле это заслуживает уважения. И большое спасибо говорю родителям, которые приводят деток с маленького возраста и воспитывают в них эту культуру, отношение к себе. Заботьтесь о себе, потому что никто, кроме вас, этого не сделает. Мне кажется, вот мало об этом говорят, честно вам скажу. Очень Мне кажется, об этом мало говорят. В лучшем случае напоминает о том, что нужно чистить зубы, когда идет реклама по телевизору какой-нибудь зубной пасты. И это, слава богу, хотя бы Хотя бы это есть, хоть напомнить. А вот так, как правильно чистить зубы? Вот о том, что это нужно делать там, или еще какие-то дополнительные виды ухода, как вы правильно сказали. Вот если честно, вот этого нет. Вот этого недостаточно, конечно. Нет, и, к сожалению, этого и не проводится в плане популяризации. Нет таких программ, которые бы работали очень эффективно. Есть какие-то точечные целевые программы, но это чаще всего проводят либо действительно бренды стоматологических гигиенических средств, там какие-то, да, выпускающие зубные пасты, либо это вот на инициативе клиник, да, которые пытаются донести до населения, до своих пациентов какие-то азы вот именно вот таких простых мероприятий и действий, которые, в принципе, помогут не просто избежать, а избавят от ненужных каких-то осложнений. В частности, не допустят, если ребенку вовремя проведена герметизация эмали, но у него не возникнет там кариес. Можно всю жизнь проходить за герметизированными зубками и не знать, что такое лечить. Ну, то есть это, я думаю, того стоит. Прекрасные вещи вы рассказываете. В исполнении, на самом деле, это очень просто, вот честно скажу. Это занимает считанные, 10-15 минут для ребенка в отношении какого-то зубика отдельного, а проблем нет. Нет проблем ни для ребенка, ни для родителей. И, соответственно, у ребенка отношение к стоматологии, как вы говорите, совершенно будет не таким, как у вас было в начале. Главное не напугать, это самое главное. Потому что, ну, сходил, там все нормальная процедура, собственно. Безусловно. Там даже пахнет вкусно теперь, я знаю. Да. Там вкусно пахнет. Не только вкусно пахнет, но и весело, потому что если мы берем детское направление, тут же целый процесс, там наверное, в театре так не завлекают и не увлекают детей, как у нас врачи. С ребенком проводится кропотливая работа, на самом деле. Мы обязательно поговорим вот именно и о детской стоматологии в одном из следующих наших выпусков. Просто вот мы так с вами хорошо говорим, но время программы подходит к концу. Ну что ж, друзья мои, это вот был выпуск, первый выпуск новой программы, которая называется «Зубная фея Петра», автором которой является Татьяна Дмитриевна Прокопик, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог, терапевт, пародонтолог и главный врач стоматологической клиники Петра. Спасибо вам большое, Татьяна Дмитриевна, что вы вот рассказали нам, так сказать, самые основы, ну а в подробности мы будем погружаться уже в следующих программах. Спасибо, мне тоже было очень приятно с вами общаться. Центр лечебной и эстетической стоматологии Петра представляет программу «Зубная фея Петра».